Дамаск был готов признать исход Айзнадинской битвы за окончательное и неизменное разрешение спора между императором и халифом. Но его мужество снова воспламенили примеры влияния знатного грека Фомы, возвысившегося из положения частного человека до положения Ираклиева родственника. Ночная суматоха и ночное освещение известили осаждающих о готовившейся к утру вылазке, а христианский герой, делавший вид, будто презирает религиозный фанатизм арабов, прибегнул к помощи суеверий, также внушаемых фанатизмом. Высокое распятие было поставлено у главных городских ворот ввиду обеих армий. Епископ сопровождал вместе со своим духовенством выступавшие из города войска и положил книгу Нового Завета перед изображением Иисуса, а два противника нашли, сообразно со своими верованиями, или оскорбительной, или назидательной молитву, чтоб Сын Божий защитил своих служителей и отстоял истину своего учения. Битва свирепствовала с неукротимой яростью, а ловкость Фомы, который был самым искусным стрелком из лука, была гибельна для самых отважных сарацинов до той минуты, когда одна геройская женщина взялась отомстить за их смерть. Жена Аббана, сопровождавшая его в этой освященной экспедиции, обняла своего умирающего супруга. «Ты счастлив, мой милый, — говорила она, — ты отправился к твоему Господу, который сначала соединил нас, а потом разлучил. Я отмщу за твою смерть и сделаю все, что могу, чтоб попасть туда, где ты находишься, потому что я тебя люблю. Впредь ни один мужчина не прикоснется ко мне, потому что я посвятила себя служению Богу». Не испустив ни одного вздоха и не проронив ни одной слезы, она обмыла труп своего мужа и похоронила его с обычными обрядами. Затем, взяв в руки мужнино оружие, которым она научилась владеть на своей родине, неустрашимая вдова Аббана отыскала среди самой горячей свалки то место, на котором сражался убийца ее мужа. Ее первая стрела пронзила руку его знаменосца. Ее вторая стрела ранила Фому в глаз. И христиане пали духом, не видя ни своего знамени, ни своего вождя. Однако мужественный защитник Дамаска не захотел удалиться в свой дворец. Его рану перевязали на городском валу. Бой продолжался до вечера, и сирийцы отдыхали, лежа на своем оружии. Среди ночной тишины удар в большой колокол подал сигнал к нападению. Городские ворота растворились, и из каждых ворот отряд бойцов устремился на погруженный в сон лагерь сарацинов. Халид прежде всех взялся за оружие. Во главе 400 всадников он полетел на самый опасный пункт, и слезы катились по щекам этого закаленного в боях воина, в то время как он с жаром произносил: «Боже, который никогда не спишь, взгляни на твоих служителей и не отдавай их в руки врагов! Присутствие меча Божия остановило Фому в его мужественном и успешном нападении». Лишь только мусульмане узнали о грозившей им опасности, они выстроились в ряды и напали на неприятеля из флангов и с тылу. После потери нескольких тысяч человек христианский вождь отступил со вздохом отчаяния, а преследовавшие неприятеля сарацины были остановлены стоявшими на валу военными машинами.